Глава 7. Джорджия. «Ну как? Купила пистолет для спермы?» Макс одарил меня ослепительной улыбкой и снова стал смотреть на дорогу. «Отлично!» — я усмехнулась. «Боюсь только, мне нужно тебе кое в чем признаться. Мои СМС иногда содержат ошибки, потому что я читаю их с помощью Siri, а пишу с помощью голосового помощника. Так получается гораздо быстрее из-за моей дислексии. Что ж, впредь придется быть поаккуратнее». «Только не со мной». Макс пожал плечами. «Делай, как тебе удобнее. Я так и подумал, что тебя техника подвела. Сработал автокорректор или что-то в этом роде. Ну а если тебе когда-нибудь все же понадобится пистолет для спермы, я к твоим услугам». «Буду иметь в виду». Я улыбнулась. «Скажи, тебе очень трудно? Ну, из-за этой твоей дислексии?» «Честно говоря, иногда это меня просто бесит. Ты когда-нибудь пытался читать серьезный текст в пьяном виде? Буквы пляшут, слова наезжают друг на друга, текст расплывается, и ты абсолютно ничего не понимаешь. Ты вглядываешься в страницу, дорезив глазах, но буквы все равно напоминают бессмысленные каракули». «Ты что, хочешь еще раз проверить меня на честность?» «В каком смысле?» «В смысле, напивался ли я до такого состояния, что не мог прочитать ни слова?» Я нахмурилась. «Что ты? Конечно, нет!» «В таком случае ответ будет «да».» Я засмеялась. «Тогда ты знаешь, как трудно дается мне чтение». «Тем не менее, твоя дислексия не помешала тебе добиться впечатляющего успеха». Я покачала головой. «Иногда мне кажется, она мне даже помогла. Благодаря ей я с детских лет усвоила основные принципы трудовой этики». Макс включил поворотник и слегка снизил скорость перед поворотом на шоссе Ван Вик. «Куда мы едем?» «Я же сказал, мы едем на ужин к моему брату». Я посмотрела в окно. «Твой брат живет в аэропорту?» К моему дому Макс подъехал на сверкающем черном Порше с откидным верхом. На заднем сиденье стояла небольшая переноска, из которой торчал черный нос четырки. «Вчера он сказал мне, что до места, где живет его брат, мы доберемся за час, из чего я заключила, что он живет где-нибудь в Уэстчестере или на Лонг-Айленде». «Завтра в 8 утра у меня тренировка, так что не волнуйся, мы вернемся не слишком поздно». «Но куда мы все-таки едем?» «Увидишь». Мы проехали мимо десятка цветных указателей, каждый из которых соответствовал одному из терминалов международного аэропорта имени Кеннеди. Но Макс так и не свернул ни к одному из них. В конце концов мы выехали на площадку, напоминающую промзону. Сплошь самолетные ангары, офисные и служебные здания, заправочные цистерны и так далее. В дальнем конце обнаружилась стоянка для автомобилей, где мы и остановились. «Ну что, мы уже на месте?» Я посмотрела на вывеску на ближайшем здании. «И что такое Empire?» Макс самодовольно усмехнулся. «Кажется, мне удалось тебя озадачить». Тем временем из здания с загадочной вывеской появился какой-то парень в ботинках Докерс и рубашке Пола. Подойдя к нашей машине, он открыл дверцу со стороны водителя. «Добрый вечер, мистер Ярвуд. У нас все готово». Макс выключил зажигание и перебросил ему ключи. «Спасибо, Джо». Он выбрался из машины, обогнул ее спереди и, распахнув мою дверцу, протянул руку, чтобы помочь мне выйти. Когда мои ноги ступили на бетон, он ловко подхватил с заднего сиденья перевозку с четыркой. «Совсем забыл сказать. Мой брат живет в Бостоне, а Empire — частная авиакомпания». «У тебя персональный самолет?» Макс покачал головой. «Не у меня, а у владельца клуба. Он нам разрешает им пользоваться». С этими словами Макс снова взял меня за руку и повел к дверям здания. «Я еще никогда не летала на частном самолете», — сказала я. «Да, Макс, признаю. Ты сумел произвести впечатление. Но спать с тобой я все равно не собираюсь». «Придется попросить парней убрать розовые лепестки с кровати в салоне». Я резко остановилась. «Ты шутишь?» Макс подмигнул. Разумеется. Перелет до Бостона занимает всего 40 минут. А мне потребуется гораздо больше времени, когда я до тебя доберусь. Когда мы приземлились в Бостоне, на взлетном поле нас ждал черный Линкольн с водителем. Как только мы сели, машина плавно тронулась с места и, набирая ход, помчалась в сторону городского центра. Спустя каких-нибудь 20 минут Линкольн уже притормозил у тротуара в жилом квартале Бэк-Бэй на берегу Чарльз-Ривер. «Приехали?» Макс кивнул и показал на небольшое, но очень красивое старинное здание, отделанное бурым песчаником, стоявшее в некотором отдалении от проезжей части. «Помнишь, я рассказывала, как мой старший брат приехал отдать мои долги, когда у меня вышли неприятности с тотализатором?» «Ну?» «Тогда я не упомянул, что после этого он задержался в Бостоне еще на несколько дней. В свой последний вечер в городе он отправился в местный бар и познакомился там с девчонкой, которую звали Кэссиди. Они быстро нашли общий язык, и Тейт никуда не уехал. Он сдал билеты и прожил здесь еще 3 недели. Тейт занимается программированием и может работать из любого места. В конце концов, он все-таки вернулся в Вашингтон. Но всего через 2 недель собрал шмотки и переехал в Бостон навсегда. Сейчас они с Кэссиди женаты уже 7 лет, и у них 3 дочери. Это они в свое время завели 4-ку? Макс кивнул. Ого. У Кэти аллергия на собак. Но когда я приезжаю, мать дает ей антигистамины, чтобы девочки могли с ним поиграть. Я покачала головой. До сих пор не верится, что ты повез меня в Бостон на частном самолете только для того, чтобы поужинать с братом. Он улыбнулся. Ты сердишься? Нет, нисколько. Ты умеешь превращать каждый пустяк в настоящее приключение. Просто все это немного странно. В конце концов, мы с тобой встретились всего-то 2 дней назад, а ты уже везешь меня знакомиться с семьей брата. Поверь, ты не найдешь в этом ничего странного, если станешь думать о нашей поездке не как о знакомстве с семьей парня, с которым ты только что познакомилась, а как о знакомстве с родственниками человека, с которым тебе предстоит встречаться все лето. Я рассмеялась. Ты так в себе уверен? Когда посылаешь вибрации в космос, он обязательно отзовется, и твое желание сбудется. Краешком глаза я заметила какое-то движение у двери особняка, где жил брат Макса. Повернувшись в ту сторону, я увидела женщину, которая, выйдя на крыльцо, с улыбкой махала нам рукой. Я помнила, что Тейт старше Макса, но женщина на крыльце выглядела достаточно пожилой, чтобы быть его матерью. Впрочем, я могла и ошибиться. «Это твоя невестка?» — уточнила я, кивнув в направлении дома. «Нет. Прости, я совершенно забыл тебе сказать...» Макс отчего-то занервничал. «Это Макс-то!» И я почувствовала, что мне тоже становится не по себе. «О, Господи, в чем дело, Макс? Что ты от меня скрываешь?» Он бросил еще один быстрый взгляд в направлении особняка, потом посмотрел на мою обеспокоенную физиономию и поспешил пустить в ход свой главный калибр — ямочки на щеках. На мгновение став похожим на малыша, которого застукали, когда он запустил руку в сахарницу. «Моя мама приехала, чтобы поздравить меня с днем рождения. И остальные мои братья с женами тоже здесь». В разгар праздничного ужина я и жена Тейта, Кэссиди, оказались вдвоем в просторной кухне. «Хочешь выпить что-нибудь покрепче?» — спросила Кэс. «Думаю, после знакомства с семейством Ярвуд это тебе не помешает». «С удовольствием», — ответила я. «Мне это не только не помешает, мне это просто необходимо. Потому что еще немного, и я отправилась бы в вашу ванную комнату в надежде найти там флакон одеколона или зубного эликсира», — добавила я и при этом почти не шутила. Кэссиди усмехнулась и достала из буфета 2 низких бокала с толстым дном. «Семейка Ярвуд — это тебе не фунт изюма. Особенно, когда они соберутся все вместе», — сказала она. Я вздохнула. О том, что мне предстоит встреча со всей семьей, я узнала только, когда мы подъехали к дому. «Зато мы знали о тебе», — сказала Кэс, наливая в бокалы виски. «А знаешь, как мы узнали?» Она протянула мне один из бокалов. «Спасибо. Боюсь даже спрашивать». «Макс позвонил нам в 6 утра, чтобы рассказать, с какой замечательной женщиной он познакомился». Услышав эти слова, я едва не поперхнулась. «Что?» «Так и было». Кэссиди кивнула с самым скорбным видом. «Собственно говоря, времени было 7:15, но это ничего не меняет. Правда, Макс знает, что в это время мы обычно уже встаем, но он еще никогда не звонил так рано. Откровенно говоря, он вообще звонит нам достаточно редко. В большинстве случаев Тейт сам звонит ему, чтобы узнать, как дела». Кэссиди отсалютовала мне своим бокалом. «Открою тебе еще одну тайну. Ты первая, кого он приводит в этот дом». Как реагировать на эти слова, я не знала, поэтому поспешила сделать глоток. «Братья Ярвуды, как большие деревья», — задумчиво продолжала Кэссиди. «Их не просто срубить, а когда срубишь, то не сдвинешь с места». Голос ее зазвучал чуть мягче. «Нет, они хорошие люди, за это я ручаюсь. Верные, надежные, честные. Говорят, если хочешь узнать, как мужчина будет относиться к своей жене, посмотри, как он относится к своей матери. А Ярвуды в присутствии Розы даже не ругаются, потому что она этого терпеть не может». Я хотела что-то ответить, но не успела. Дверь кухни с треском распахнулась, и внутрь вкатились, в буквальном смысле вкатились, два огромных тела — Макс и Тейт. Вцепившись друг в друга, они возились на полу, как мальчишки. Кэссиди хладнокровно указала на них бокалом. Похоже, происходящее нисколько ее не смутило. «Тот из братьев, который сумеет уложить на лопатки остальных, не будет мыть посуду», — объяснила она. «Несколько лет назад на Рождество они точно так же возились и опрокинули елку. При этом они не только побили половину игрушек, но и ухитрились сломать пополам само дерево. Я знала, что утром наши дочери встанут ни свет ни заря и побегут смотреть, что Санта положил им под елочку. Они бы очень расстроились, если бы увидели весь этот разгром. Поэтому я отправила Макса и Тейта покупать новую елку и заодно новые украшения. Большинство магазинов к этому времени уже закрылись. Работал только Лалик. Ты знаешь, что это такое?» Я кивнула. «Там продается дорогой хрусталь, вазы, бокалы и прочее». «Точно». Кэссиди кивком подтвердила мои слова. «Но, как оказалось, там же продаются и коллекционные елочные украшения ручной работы. Бусы, шары. Макс скупил все, что у них оставалось. Когда я увидела чек, со мной едва инфаркт не случился. Он потратил 27 тысяч только на то, чтобы украсить елку для своих племянниц. А ведь это даже не он ее прокинул». Я пораженно покачала головой. «Вот-вот». Кэссиди снова кивнула. «В общем, Ярвуды — это что-то». Тем временем Макс сумел прижать брата к полу и захватить его шею в замок. Лицо Тейта приобрело угрожающий багровый оттенок, когда в кухню вошла миссис Ярвуд. «Это еще что такое?» — прикрикнула она. «Как вы себя ведете?» Этого хватило, чтобы братья разжали объятия и, отдуваясь, поднялись с пола. «Считается», — пропыхтел Макс, показывая на брата. «Ты бы сдался, если бы тебя не спасла твоя мамочка». «Вот и нет, ангелочек!» Миссис Ярвуд закатила глаза. «За это будете мыть посуду оба!» «За что?» — хором заорали братья. «За то, что ведете себя как идиоты и позорите семью. Вот за что!» — отрезала миссис Ярвуд. Наблюдая эту сцену, я неожиданно подумала о том, насколько необычно все происходящее, особенно для меня. Наверное, мне следовало бы волноваться и нервничать, ведь мужчина, с которым меня ничего не связывало, повез меня в Бостон, чтобы познакомить с родственниками. И вот я оказалась в доме его родных, но вместо нервозности и тревоги я чувствовала только, что мне здесь «Хорошо». Макс подошел ко мне и, обняв за шею, наклонился близко-близко. «Как дела? Все в порядке?» — прошептал он. Я улыбнулась. «Да, все отлично». Ужин с Ярвудами оказался по-семейному приятным и забавным. Я уже успела забыть, когда в последний раз присутствовала на столь необычном семейном мероприятии. Братья то и дело принимались спорить друг с другом, а их мать рассказывала смешные истории об их детских проделках, заставляя меня смеяться от души. И только когда ужин закончился, и я встала, чтобы помочь убрать посуду, мне бросилось в глаза, что одно место за столом так и осталось незанятым. Сначала я решила, что на ужин был приглашен еще один человек, который по каким-то причинам не смог приехать. Поэтому я спросила у миссис Ярвуд, можно ли убрать прибор, которым никто не воспользовался. «Или, быть может, кто-то из гостей просто опаздывает?» — уточнила я на всякий случай. Прежде чем ответить, миссис Ярвуд переглянулась с Максом и печально улыбнулась. «Нет, он не опаздывает. Можешь убирать, дорогая», — сказала она. «Это место Остина, моего пятого сына. Он умер несколько лет назад. Но я продолжаю накрывать для него, когда мы собираемся вместе. По праздникам, когда вся семья собирается в моем доме в Вашингтоне, я иногда приглашаю кого-то, кто нуждается в горячей пище из нашего церковного прихода. А если нет, его место остается свободным». Я сглотнула. Это очень трогательно. Миссис Ярвуд снова улыбнулась. «Я рада, что ты так думаешь. Когда-то кое-кто из моих сыновей считал, что это жутковатая традиция. Но со временем они поняли. Поняли и смирились. Теперь они иногда дразнят меня. Мол, я любила Остина больше, чем их отца. Потому что для него я никогда не ставила прибора, но так уж сложилось». После того, как мы убрали со стола и загрузили посуду в посудомоечную машину, Кэссиди предложила мне посидеть у камина на задней террасе. И я согласилась. Вечер был чудный. И хотя воздух все еще был довольно прохладным, в нем уже чувствовалось приближение настоящей весны. Вскоре в камине уже весело пылали дрова. Женщины полукругом расселись перед огнем, а мужчины вышли на лужайку, чтобы немного побросать футбольный мяч. Вскоре, однако, эта невинная забава превратилась в полноценный футбольный матч с захватами, схватками и падениями. Миссис Ярвуд, наблюдавшая за сыновьями, неодобрительно покачала головой. «Они ведут себя так, словно им все еще по 12», — заметила она. «Только теперь их синяки и ушибы болят намного дольше, чем раньше», — отозвалась Кэссиди. «Тейт, к примеру, так и не признался мне, что после свалки, которую они устроили на Пасху, ему пришлось обращаться к мануальному терапевту, чтобы тот вправил ему пару позвонков». «А мой Люк целый месяц носил наколенник», — добавила жена другого брата. «На Рождество Уилл вывихнул локоть!» — рассмеялась жена третьего. «Макс, похоже, единственный, кто после семейных праздников остается более или менее в строю. Впрочем, это неудивительно, ведь он самый младший, к тому же он зарабатывает как раз тем, что позволяет впечатывать себя в стены». «Кстати, о заработке», — снова заговорила Кэссиди. «Да будет вам известно, что Джорджия — основатель и владелец компании, которая продает вечные цветы. Вы все их видели. Они уже несколько месяцев стоят на столе у меня в гостиной. Их прислал мне Макс». «Ах, вот значит, как вы познакомились», — спросила жена Люка. Я покачала головой. «Он послал Кэссиди букет задолго до того, как мы встретились». «А как вы встретились?» — поинтересовалась миссис Ярвуд. «Ну...» — я на секунду замялась. «Это было что-то вроде свидания вслепую». Одна из женщин фыркнула. «Правда? Макс опустился до свидания вслепую? Мы тут из кожи вон лезем, стараемся познакомить его с лучшими девушками, а он...» «Это довольно интересная история», — сказала я. Почему-то мне захотелось оправдать Макса в глазах многочисленных невесток. «Это я отправилась на свидание вслепую. Причем встретиться мне предстояло вовсе не с ним. Макс просто увидел меня в баре и подошел, а я решила, что он и есть тот парень, с которым я встречаюсь. Все открылось, когда появился мой настоящий кавалер. Все рассмеялись, а Кэссиди сказала: «Вот это больше похоже на нашего Макса». Звучный шлепок и кряхтение снова заставили нас обратить внимание на лужайку, где возились мужчины. Двое из них валялись на земле, а Макс и Тейт с торжеством хлопали друг друга по ладоням. Игра продолжалась всего 10 или 15 минут. Однако братья успели взмокнуть, а их одежда покрылась зелеными травяными пятнами. Пока я смотрела, Макс задрал подол рубашки, чтобы вытереть пот со лба. И мне внезапно тоже стало жарко, хотя я и сидела достаточно далеко от камина. Чёрт, какое восхитительное тело! Я еще никогда не видела столь четкого рельефа мышц живота у настоящего, реального человека. Киногерои не в счет. Да, большинство мужчин, с которыми я когда-либо встречалась, были в хорошей физической форме. Однако теперь мне стало ясно. Существует громадная разница между человеком, который регулярно занимается фитнесом, и профессиональным спортсменом. Каждая мышца на груди и животе Макса была столь выпуклой и четко обрисованной, что его тело казалось высеченным из мрамора античным скульптором. Вот бы впиться в это тело ногтями и посмотреть, какой будет его реакция. Подумала я и почувствовала, как во рту мигом пересохло. Машинально я провела языком по нижней губе и, должно быть по закону подлости, именно в этот момент Макс посмотрел на меня. В следующую секунду его лицо расплылось в дьявольской ухмылке. И я невольно подумала, что он, похоже, прочел мои мысли. Смутившись, я постаралась улыбнуться как можно небрежнее, но что-то подсказывало мне, что мое представление не достигло цели. Спустя часа полтора мы засобирались в обратный путь. На дорожку я решила заглянуть в туалет. Когда я вышла, Макс и его мать были в кухне одни. Меня они не заметили. Я успела уловить несколько сказанных ими фраз. «Она мне нравится. Надеюсь, она знает?» «Давай поговорим об этом в другой раз, мам». Миссис Ярвуд нахмурилась. «Но Макс!» Он поднял голову и заметил в коридоре меня. «А вот и Джорджия. Было приятно повидать тебя, мама. Позвоню на следующей неделе». «Ладно». Она улыбнулась и посмотрела на меня. «Ты для нас словно глоток свежего воздуха, Джорджия. Надеюсь, мы скоро увидимся». «Я тоже». На прощание миссис Ярвуд крепко меня обняла. Еще в течение четверти часа мы прощались с остальными. Причем Максу пришлось чуть ли не силой отнимать четырку у племянниц. Девочки готовы были расплакаться, и он пообещал им, что захватит пса с собой, когда приедет в Бостон на очередную игру. Когда мы снова оказались в лимузине, я с облегчением выдохнула. И Макс лукаво посмотрел на меня. «Что? Неужели все было так плохо?» «Вовсе нет. Напротив, я получила огромное удовольствие, только нелегко оказаться в такой большой компании незнакомых людей. Сама я была единственным ребенком, поэтому на наших семейных вечерах обычно не бывает никого, кроме мамы и меня. Единственная мамина сестра живет в Аризоне, и мы видим ее не чаще раза в год. Ну, иногда приходит мамина подруга Френни, о которой ты уже слышал, но это получается уже не совсем семейное сборище. Но ты не думай, я прекрасно провела время, хотя был один непростой момент, ну, когда твои племянницы едва не расплакались из-за того, что ты увозишь четырку. Они немного успокоились только когда ты пообещал, что привезешь его с собой на игру. «Кончится тем, что меня оштрафуют за то, что я вожу собак на самолете команды», — проворчал Макс. «Но лучше так, чем заставлять девочек плакать. Слава богу, что у меня нет сестер. Я не выношу женских слез. Кэрри, ну, та женщина, с которой я встречался 2 года назад, заплакала, когда я сказал, что хочу положить конец нашим отношениям. Пришлось подарить ей мой автомобиль». Я рассмеялась, Но Макс остался серьезен. «Ты ведь пошутил, правда?» Он покачал головой. «Вовсе нет. Но она, по крайней мере, перестала плакать». «Ну и ну. Окей, ладно. Буду иметь это в виду, если мне вдруг что-то от тебя понадобится». Макс с нежностью посмотрел на меня. «Даю слово. Чего бы ты от меня ни захотела, ты это получишь. И для этого тебе не обязательно плакать. Достаточно будет только сказать». От этих слов у меня внутри вдруг поднялась жаркая волна. Мне даже захотелось положить голову ему на плечо. И на этот раз я не стала себя сдерживать. Остаток пути до аэропорта мы в основном молчали. Но в этом молчании не было никакой неловкости. Скорее наоборот. Так могут молчать люди, которые понимают друг друга без слов. В самолете мы сидели не рядом, а друг напротив друга. И Макс показал на большой синяк у меня на лодыжке. «А это у тебя откуда?» «Ударилась о ванну. Я как раз мыла голову, когда ко мне пришла одна идея. И я слишком торопилась ее записать. Стала вылезать и, между прочим, такой же синяк у меня на бедре». «Ты всегда так неосторожно выскакиваешь из ванны», — весело удивился Макс. Я вздохнула. «Достаточно часто. Не знаю почему, но я чаще всего вспоминаю о делах, которые не сделала на работе, именно когда лежу в ванне или стою под душем. Иногда я могу часами сидеть за столом и ничего. Но стоит мне оказаться в воде, как в голову начинают одна за другой приходить блестящие идеи. А с тобой такое бывает?» «Нет. Обычно я просто включаю музыку и наслаждаюсь свободным временем». «А вот я так не умею». Макс улыбнулся. «Я вижу, пока вы сидели на террасе, моя мать и невестки успели просветить тебя насчет моей испорченности. Ты имеешь в виду историю о том, как вы с братом сломали пополам новогоднюю елку Кэс?» Макс опустил голову с крайне покаянным видом. «Это получилось случайно. Кроме того, мы купили ей новую. Правда, она выглядела довольно облезлой, поскольку был канун Рождества, и все хорошие елки давно раскупили. Тот год вообще выдался дерьмовым. Ты знаешь историю об украденных подарках?» Я нахмурилась, припоминая. «Кто-то украл рождественские подарки?» Он кивнул. «С тех пор, как мама стала постоянно ходить в церковь, она регулярно приглашает на праздники посторонних людей. Раньше, когда все мы собирались в ее доме в Вашингтоне, это были в основном люди, хорошо известные местной церковной общине, так что никаких проблем не возникало. Но несколько лет назад мы начали встречать Рождество у Тейта и Кэс, потому что они пока единственные из нас, у кого есть дети. В один из годов, накануне Рождества, мама отправилась в ближайшую церковь и вернулась с какой-то женщиной, которую она там встретила. Не подумай, что я ханжа, но эта женщина выглядела как законченная наркоманка. Помню, я обратил внимание, что она постоянно чесала руки и не смотрела в глаза, когда с ней заговаривали. Но мама пригласила ее к столу, поэтому мы старались быть вежливыми. После ужина мы с братьями пошли в гараж, чтобы сложить в мешок игрушки, которые предназначались в подарок девочкам. А мама с невестками убирали со стола, мыли посуду и занимались другими домашними делами. Когда мы вернулись из гаража, я спросил, где эта странная тетка, но оказалось, что она исчезла, ни с кем не попрощавшись. И вместе с ней исчезла половина подарков, которые мы уже успели сложить под елкой. «Ну и ну!» — Макс кивнул. «Да, мама иногда бывает слишком доверчивой. Нет, это очень хорошо, что она старается помочь тем, кому не повезло в жизни. Но я бы предпочел, чтобы мама принимала взвешенные решения». «Да, ты прав. А что, ее увлечение церковными делами началось недавно?» «Мама всегда была религиозна. Мы тоже были воспитаны в католической вере. В детстве мы даже посещали воскресную школу. Мама ходила в церковь каждое воскресенье, но лет 10 назад начала посещать храм, чуть не ежедневно. Участвовать в благотворительных программах и всякое такое. Что же случилось? Я имею в виду, что заставило ее погрузиться в церковную жизнь? Спросила я и тут же спохватилась. Мой вопрос мог показаться ему невежливым. В самом деле, зачем я лезу в чужую жизнь? Макс некоторое время смотрел в окно, потом проговорил медленно. Да, кое-что случилось. 10 лет назад умер мой брат Остин. Ему тогда было всего 21. Господи, извини, я не хотела. У него была аневризма брюшного отдела аорты, ответил Макс, продолжая смотреть в иллюминатор, за которым наползали друг на друга серые облака. В то время мы оба учились в Бостонском университете. Только Остин был на курс старше. Мы с ним практически погодки. У нас разница всего 13 месяцев. Я не знала, что ему сказать. Поэтому просто взяла Макса за руку и не сильно пожала. При этом я вспоминала нечаянно подслушанный разговор между ним и его матерью. Кажется, я начинала догадываться, о чем он не хотел с ней говорить. Остаток пути до Нью-Йорка мы оба молчали. Но на этот раз тишина казалась мне несколько напряженной. В машине, пока Макс вез меня домой, мы болтали о разных пустяках, но я чувствовала, что-то изменилось. Поэтому, когда Порше затормозил напротив моего подъезда, я почувствовала, что должна что-то сказать. «Макс!» Я подождала, пока он повернется ко мне, и только после этого продолжила. «Поверь, мне очень жаль, если я нарушила какие-то границы и заговорила о вещах, о которых... которые меня не касаются. В общем, прости, я опять испортила тебе вечер». «Нет». Он покачал головой. «Ты ничего не испортила. Наверное, это я виноват. Я заставил тебя так думать. Иногда я зацикливаюсь на одной мысли и не могу думать ни о чем другом. А смерть Остина — это одна из вещей, о которых я думаю чаще всего». Дальнейшему нашему разговору помешал мой завибрировавший мобильник. Отвечать на звонок я не собиралась, но все равно достала телефон из сумочки, чтобы посмотреть, кто звонит, и перевести вызов на голосовую почту. На экране высветилось имя абонента — Габриэль. Поспешно нажав кнопку отмены, я подняла голову, но по лицу Макса поняла, что он знает, кто звонил. «Мы с Четыркой проводим тебя до квартиры», — предложил он, печально улыбнувшись. «А то уже поздно». В отличие от прошлого раза, Макс не взял меня за руку, пока мы шли к дверям подъезда. Он шагал рядом со мной, прижав к груди Четырку, которого достал из переноски, но я догадывалась, что это не единственная причина, по которой Макс избегал прикосновений. Наконец мы подошли к лифту, но вместо того, чтобы нажать кнопку вызова, я повернулась к Максу. «Я прекрасно провела время, Макс. И все благодаря тебе. Спасибо». Наклонившись, Макс поставил пёсика на пол и, наконец, взял меня за руку. «Вот что я хотел тебе сказать, Джорджия. Ты мне нравишься. Поэтому я еще раз предлагаю тебе провести это лето вместе. Через неделю закончится регулярный чемпионат, и я буду совершенно свободен. Ни игр, ни поездок в другие города, ничего, что могло бы меня отвлечь. Разумеется, мне надо будет тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме. Но никаких других дел у меня не предвидится. Разве что подыскивать новую квартиру. Но это можно сделать и в августе. Мы с тобой могли бы прекрасно провести это время вдвоем. Никаких обязательств. Никаких долгосрочных отношений. Ничего. Я понимаю, что у тебя много дел на работе, но... через несколько месяцев мне придется уехать из Нью-Йорка. Так что это единственная возможность. В общем, с моей точки зрения, все предельно просто. Либо ты соглашаешься, либо нет». Он поднял обе руки. «В общем, не буду на тебя давить. Мой телефон у тебя есть. Все, что от тебя требуется, это набрать несколько цифр и сказать, что ты решила». Я почувствовала, как мое лицо непроизвольно вытягивается. Почему мы не можем быть просто друзьями? Макс опустил глаза. Теперь он смотрел на мое тело, лаская взглядом каждую линию, каждую ямку и выпуклость. Дружба между двумя людьми противоположного пола невозможна, пока один из них сгорает от желания увидеть другого без одежды. Возможно, это глупо звучит, но так и есть. И он сам нажал на кнопку лифта. Должно быть, кабина стояла на первом этаже, потому что дверцы тотчас разъехались с противным скрежетом. Макс поднес мою руку к губам и поцеловал. «Надеюсь, ты позвонишь». Я судорожно кивнула и с тяжелым чувством шагнула в кабину лифта. Мысль о том, что я, возможно, больше никогда не увижу Макса, вызвала у меня приступ неподдельного страха. Поэтому, когда дверцы начали закрываться, я быстро выставила ногу, чтобы задержать их движение. «Макс! Погоди!» Он поднял голову и посмотрел на меня. А я шагнула вперед, продолжая удерживать дверцы рукой. «Я никогда не делаю ничего, не взвесив все «за» и «против», — проговорила я, запинаюсь. «И иногда на это уходит очень много времени. Помнишь, я рассказывала о своей склонности слишком подробно все анализировать? Сейчас я не знаю, правда не знаю, как будет лучше для нас обоих, но в одном уверена. Если мы с тобой больше никогда не увидимся, это будет ошибкой. В общем, можем мы не спешить». Лицо Макса озарила широкая улыбка. «Мне всегда нравилось делать это медленно», — заявил он, и я помимо собственной воли смущенно хихикнула. «Я совершенно не о том!» Он кивнул и взял меня за руку. «Я понимаю. Хорошо. Будем двигаться с той скоростью, с какой ты захочешь». «Тогда...» — я набрала в грудь побольше воздуха. «В общем, окей». Он удивленно вскинул брови. «Окей?» Я кивнула. «Да, давай сделаем это. Проведем лето вместе, я имею в виду». Макс сильно потянул меня за руку. Я потеряла равновесие и, качнувшись вперед, врезалась в него. Его тело показалось мне твердым, словно кирпичная стена. «Ох!» Со смехом воскликнула я и похлопала его ладонью по груди. «Какие у тебя твердые мышцы! Прямо стальные!» «У меня найдется для тебя кое-что потверже. Не могу дождаться, когда я смогу тебе это продемонстрировать. А теперь подставляй-ка губы. Да, я говорил, что люблю делать это медленно. Но я просто сойду с ума, если не попробую кусочек прямо сейчас». Ответить я не успела. Макс наклонился, крепко прижал меня к себе, и я почувствовала его губы на своих губах. В том, как он смотрел на меня, с того самого момента, когда мы впервые встретились, всегда была странная напряженность, энергетика, электричество. Но этот поцелуй — это было нечто совсем другое, более сильное и неодолимое. Вот он провел языком по моим губам, вот проник внутрь. Его большая жесткая ладонь скользнула по моей шее и обхватила ее, и я почувствовала, что ноги меня больше не держат. Еще никогда ни один мужчина не целовал меня так. В его поцелуе чувствовались и страсть, и острое желание, и совсем немного стремление властвовать. Я запустила пальцы ему в волосы, густые, мягкие, чуть вьющиеся. В ответ он с легкостью оторвал меня от пола и, шагнув вперед, прижал к стене рядом с лифтом. Еще несколько мгновений, и я потеряла всякую способность ориентироваться. Я не понимала, кто мы и где, и чувствовала только его твердый член, который уперся мне в живот. Он и в самом деле был очень твердым и устрашающе большим. О, Боже! В этом положении мы оставались довольно долго, лихорадочно лаская друг друга, словно возбужденные подростки. Потянув меня за волосы, Макс заставил меня запрокинуть голову, и его губы заскользили вниз по моей шее, вдоль артерии, которая билась и пульсировала под его прикосновением. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, и на несколько мгновений он прервался, чтобы глотнуть воздуха. Упираясь своим горячим лбом в мой, покрытый липкой испариной, Макс провел подушечкой большого пальца по моей нижней губе. «Я знал», — прошептал он. «Знал, как это будет». Я не ответила. Просто не в силах была выговорить ни слова. Макс так и не опустил меня на пол. И я была рада этому, потому что мои ноги окончательно превратились в желе. «Как?» — выдавила я наконец. «Волшебно. Вот как», — отозвался он. В ответ я расплылась в улыбке. Такой широкой, что казалось еще немного, и кожа на лице может лопнуть. «Не хочешь ли подняться? Ненадолго?» Макс завел мне обе руки за спину, без труда удерживая их там одной ладонью. «Я бы рад, но боюсь, потом тебе вряд ли удастся меня выгнать. К тому же утром у меня тренировка. А еще он плотнее прижался ко мне, и я вновь почувствовала бедром его возбуждение. «Мой мозг говорит, что сейчас лучше не торопиться. Но тело не желает слушаться, так что... Давай лучше поужинаем вместе в пятницу вечером, хорошо? Я бы хотел пригласить тебя на настоящее свидание». Я кивнула. «Хорошо. Мне бы тоже этого хотелось». Макс хрипло вздохнул, опустил меня на пол и нажал кнопку лифта. Дверцы раскрылись, и он в последний раз коснулся губами моих губ. «Я еще не ушел, а мне уже не терпится увидеть тебя снова». Чувствуя, как отчаянно колотится сердце, я шагнула в кабину. Обернувшись к нему, я улыбнулась и покачала головой. «Никаких привязанностей, помнишь?» Макс подмигнул. «Помню. Но мне все равно хочется тебя привязать». Итак, решение было принято. И оно казалось правильным. Быть может, даже слишком правильным, но... Двери кабины закрылись, лифт поехал вверх. И я почувствовала, как пощипывает мои мокрые от пота ладони. Я машинально потерла их друг от друга и на несколько секунд крепко зажмурилась. «Всё будет хорошо. Просто отлично», — подумала я. «В самом деле, почему что-то непременно должно пойти не так?»